Ведь из этого постулата выводится постулат о неизбежности революции, свергавшей капиталистический строй. Пожалуй, самым главным препятствием, мешавшим реальному представлению об окружавшей нас действительности, было отрицание конвергенции, то есть взаимовлияния двух систем – социалистической и капиталистической. Между тем, в ряде работы Момо, например, отстаивался тезис о совместимости социализма с рынком, рыночными отношениями. Сама жизнь подталкивала к этому выводу. Были и живые примеры, подтверждающие конвергенцию. В середине 70-х годов я познакомился с Леонтьевым, одним из крупнейших американских экономистов, получившим всемирное признание за разработку и внедрение в экономическую практику США линейного программирования. Леонтьев в 1920-х годах работал в Госплане в Москве, будучи направленным в торгпредство в Берлин, стал невозвращенцем, а затем переселился в Соединенные Штаты, где разработал свою теорию, в которой, в частности, смело и умно применил некоторые госплановские навыки и идеи. В 1970-х он был гостем ММО, и иноземцев пригласил его поужинать к себе домой. Незадолго до этого Ник-Ник, так за глаза многие называли его в институте, въехал в шикарную квартиру. Построили дом для членов Политбюро, но те в последний момент не захотели жить все вместе и отдали этот нестандартный дом Академии наук, которая распределила квартиры среди ученых. Леонтьев обошел все многочисленные закоулки, зимний сад, библиотеку, гардеробную, сервировочную комнату, холлы, и, прищурив глаз, спросил: «Николай Николаевич, вот смотрю и думаю, а может, мне и не стоило уезжать?» Трудно было рассчитывать на то, что старая гвардия потеснится и уступит место тем, кто шел изнутри к обновлению системы. Противники ММО начали атаку на иноземцев. Это было уже после того, как в 1977 году я стал директором Института востоковедения, тоже важного академического и исследовательского центра, сопоставимого по размерам с ММО, но меньше связанного с выработкой политики и с хозяйственной практикой в СССР. Но совершенно естественно, я, сохранив все связи с ММО, переживал за своих товарищей. Провокаторы пытались воспользоваться тем, что два молодых сотрудника этого института были арестованы по обвинению не больше, не меньше, как в сотрудничестве с западной разведкой. Позже обвинение не подтвердилось, и они были с извинениями освобождены. Затем последовали доносы на самого иноземцева, создавшего такой климат в институте. В кампании против ММО активно участвовал член Политбюро и секретарь Московского комитета партии Гришин, а также отдел науки ЦК. Подробности мне рассказал Ник-Ник, которого я посетил в больнице на Мичуринском проспекте. У него резко ухудшило здоровье. Узнав от Арбатова и Бовина о происходившем с иноземцевым, Брежнев позвонил Гришину. И тот, будучи председателем специально созданной по делу ММО комиссии, не на шутку перепугавшись на вопрос, что там делает с иноземцем, его институтом ответил: «Ничего об этом не знаю, Леонид Ильич, разберусь незамедлительно». Это означало конец открытой атаки. Противники нового затаились. А Ник-Ник иноземцев в 1982 году скончался от сердечного приступа. После него 3 года директором ММО был Александр Николаевич Яковлев.